разговор всякий раз касался слишком многих вещей, обычно самых неожиданных. Со временем, после упорных протестов, Дон Хуан все же разрешил мне вести записи в открытую. Я хотел вообще все, что можно, фотографировать и записывать на диктофон, но тут он был тверд, и мне пришлось отступиться. Вначале ученичество проходило в Аризоне, а потом, когда Дон Хуан перебрался в Мексику, у него в Соноре. Умрет. А можно его как-нибудь вылечить? Единственный способ – высосать росток, но немногие Бруха отважатся на это. Конечно, Бруха может в конце концов высосать росток, но если у него не хватит силы его извергнуть, он убьет его самого.